Сейчас военное положение, коня могут забрать в кавалерию, а моя Серапиона кому нужна? Продай свинью, пока не поздно, — пугал Аслан. Все равно ей пропадать, Гитлер на носу. Поживем, увидим, дорогой Аслан. А ты не знаешь, не из-за моей ли свиньи Гитлер напал на нас? — спрашивал Илико. После этого Аслану оставалось безнадежно махнуть рукой и уйти. Однажды вечером Илико пришел к нам и свалил под мушмулой мешок с кукурузой. «Что это, Илико?» — спросила бабушка. «Вчера я выдал 11 расписок на потомство Серапионы», — объявил Илико, «и получил 11 пудов кукурузы. Теперь до осени мне хватит». «Почему 11?» — удивилась бабушка. «Ведь Серапиона всегда рожает не меньше 12 поросят». «Одного поросенка я дарю твоему прохвосту. И вот кукурузу тоже. Не обижайся, Ольга. Знаешь ведь, как я люблю этого лоботряса». «Боже милостивый! Пошли счастья и радостей Илико Чигагидзе и всей его семье. Пусть наполнится его дом добром», — прослезилась бабушка и поцеловала Илико в лоб. «Ночью сходим на мельницу. Через час зайди за мной», — сказал мне Илико и ушел. Уже брезжил рассвет, когда я и Илико с мешками муки на плечах возвращались домой. На ветвях деревьев, унизанных курами, точно соревнуясь друг с другом, старательно драли горло петухи. Вдруг мы услышали ужасающий вопль. — Это Мышико кричит, — сказал Илико. — Неужели извещение о сыне получила несчастная? Мы ускорили шаг. «Угораздило же проклятую сдыхать в моем дворе!» — причитала Мышико. «Попробуй теперь, убеди этого одноглазого, что я тут ни при чем!» Охваченный страшным предчувствием, Илико выронил мешок и, сразу обессилев, опустился на землю. Я, стремглав, помчался ко двору Мышико, подбежал к плетню, застыл от ужаса. У самой калитки лежала и жалобно похрюкивала похудевшая до неузнаваемости Серапиона. Тут же валялось 12 крохотных поросячьих трупов. «Что случилось, Мышико?» — с трудом выговорил я. «Несчастье, несчастье, Зурикела! Вот тут через дыру в заборе пролезла, и пожалуйста! Сколько раз я предупреждала его! Приглядывай, старый черт, за свиньей, не позволяй ей лазить, куда вздумается! Не послушался, окаянный. Теперь пусть локти кусает». Собрались соседи, пострадавшие, сочувствующие и просто любопытные. Последним во двор пришел Илико. Побледневший, осунувшийся, он долго смотрел на Серапиону, потом снял шапку, в сердцах швырнул ее на землю и сказал: «Где твоя справедливость, Господи? Совести у тебя нет. Что мне теперь делать?» «Крепись, Илико!» — раздались ободряющие голоса. «Ничего ведь страшного не случилось. Свинья жива, и все будет в порядке. При ее-то темпераменте». «А как быть с кредиторами?» — сокрушался Илико. «Обойдется как-нибудь. Соседи, люди добрые, согласны ждать до следующего опороса», — обратился Илико к кредиторам. Наступило неловкое молчание. «Ну как, подождем?» — спросил кто-то. «А что ты с ним поделаешь? Не отбирать же у него теперь кукурузу. Да и черта с два он ее отдаст». Кругом захохотали. Даже Илико улыбнулся. Инцидент близился к благополучному концу. Но тут неожиданно в толпу ворвался разъяренный Серапион Сипертиладзе. «Эй ты, черт одноглазый!» — набросился он на Илико. «Последний раз предупреждаю. Или перемени имя своей проклятой свинье, или я за себя не ручаюсь. При свидетелях заявляю». «Ты что, пьяный ли белины объелся? Чего орешь?» — огрызнулся Илико. «Он еще спрашивает. Половина села собралась у моего дома. Слышали, говорят, Серапион разрешился поросятами. Бабы к жене лезут с соболезнованиями. А он еще спрашивает. Убью обоих, и тебя, и твою паршивую свинью». Толпа покатывалась со смеху. и вместе со всеми хохотал Илико. Вырывавшегося из рук Серапиона на силу отвели домой. А поросята-то оказались самками, все 12, проговорил Илико и искоса поглядел на Кучулию Цинцадзе. Соседи понемногу разошлись, остались только я, Илларион, Илико и Серапиона. «Погубила она меня», — сказал Илико. «Пойдем-ка домой», — сказал Илларион. «Пойдем, Илико», — сказал я. В ту ночь мы справили поминки по безвременно погибшим поросятам.